Все равно не так уж много он сейчас занимается. Моя бывшая жена покачала головой. Она не могла поверить, что до меня все так медленно доходит. «Перестань, Гарри!» И когда мы остановились на пустынной стоянке за школой, до меня вдруг начал доходить смысл ее слов. Я понял, что моя бывшая жена может делать все, что захочет. Каким же я был болваном! Погоди, Джина, ты разве не имела в виду поездку в Америку на время отпуска? Скажи мне, что вы хотели посетить Диснейленд и познакомиться с Флоридой. Или ты хотела сказать что-то другое? Я хотела сказать, что мы уезжаем из Лондона, из страны, Гарри. Я говорю о переезде туда навсегда. Я, Ричард и Пэт. У Ричарда заканчивается контракт. К тому же он по-настоящему так и не смог прижиться здесь. Ричард не смог прижиться? Ричард? А как же насчет Пэта? Как насчет того, чтобы дать еще одну гребную возможность Пэту прижиться? Следи за своими выражениями. Ему всего 7 лет. Дети легко ко всему привыкают. Но у него здесь школа, бабушка, Берни Купер. Какой еще? А, малыш Берни. Господи, Гарри, у него появятся новые друзья. Речь идет о работе. Ричард может получить хорошую работу в Штатах. Но у тебя же здесь работа. Послушай, Джина, ты ведь, наконец, смогла добиться в жизни того, чего хотела. Неужели ты сможешь все это бросить? Моя работа не совсем то, о чем я мечтала. Мне не хватает возможности использовать знания японского. Какой толк работать в японской компании, если нет необходимости владеть японским языком? Не волнуйся, я не имею в виду жизнь в городе. От Коннектикута до Манхэттена на поезде уходит всего... Ты говоришь, не волнуйся? Но как же я буду с ним видеться? А его бабушка? Ты все время будешь с ним видеться. Школьные каникулы ужасно длинные. Ты можешь приезжать. От Лондона до Нью-Йорка всего-то 6 часов. А с Пэтом ты это обсуждала? Он-то знает, что это не просто поездка на экскурсию с целью познакомиться с подружкой Микки Мауса Минни, а потом назад домой. Еще нет. Я покачал головой, с трудом переводя дыхание. У меня в голове не укладывается, что ты надумала утащить его на другой конец света. Я понимал, что это не совсем так. Я начал осознавать, что она всегда верила в возможность начать жизнь заново, если уехать далеко отсюда. Она так думала уже не один год. Сначала, когда была еще незамужней, и потом уже после того, как мы разошлись. И это все еще оставалось в силе. В прошлом этой землей обетованной являлась Япония. Теперь Америка. Это было очень в ее духе, стремление все начать сначала на другом краю света. Да, я легко мог понять это. А что плохого в Лондоне? Он здесь родился и вырос. Здесь его семья и друзья. Джина, он здесь счастлив. Она вскинула руки вверх к небесам, как бы охватывая все вокруг. Мисс Уилкинс, бесконечные проблемы в школе, неспособность нашего сына спокойно сидеть на уроке, Париж, сломавшийся поезд Евростар, жизнь в Северном Лондоне. Очевидно, несчастлив. Там ему будет гораздо лучше, и не только ему. Я не хочу, чтобы у Пэта было такое же детство, как у меня».